поларам свина и ваших товарищей?» Ол Кайринг показал гостю на стул, который только что освободил лейтенант. «Они все при полках. Здравствуй, Ант». «Ох, прости. Здравствуй, маршал», — спохватился Немченко. «Начальник караула сказал, что их уже здесь 2 дня нет». Он сел поудобнее и улыбнулся командующему. «Да, сейчас в этих краях полная неразбериха». Хозяин шатра тоже вернулся в кресло. «Трудно разобраться, откуда, когда и какими силами враг атакует. Даже сложно отследить перемещение. Действия идут по фронту почти в 100 миль, да и глубина нашего вторжения. Ты сам оценил. Если бы не твоя придумка с отрядами разведки, путаница была бы еще больше. Радует только, что маршалу Грамптону ничуть не лучше. Думаю, хуже. Все-таки у него нет под рукой твоих диверсионно-разведывательных групп. Тем не менее, он... Ант, слышал уже о моем провале у Жидува?» «Увы, это уже не секреты вдали», — кивнул Немченко. Хотя сам узнал о разгроме 2 полков от Шурина, в сказанном не сомневался. «Уж доброжелателей-то, в кавычках, у любого хватает, тем более у командующего. И эфирники позволяют очень быстро донести королю о неудаче, постигшей Ол Кайринга». «Так и есть», — нахмурился маршал. «Ладно, сейчас я тебе покажу нашу диспозицию. И твоя помощь будет очень кстати. Есть сведения, что члены Милицкого клуба после гибели своего коллеги тоже собираются усилить их армию своим присутствием. Правда, пока неизвестно, кто из них и когда прибудет на фронт. И сколько всего их тут окажется. И присоединится ли Клёртонский клуб? Может, кто-то уже здесь, но это выяснится позже. Вот смотри». На карте, при разворачивании занявшей почти весь стол, плотность и количество пометок, значков, надписей, стрелок было таково, что у попаданца зарябило в глазах. Спасибо маршалу и его тонкому, как у музыканта, пальцу, которым Лип принялся водить по обозначениям. Более-менее сложившуюся обстановку Ол-Рэ уяснил, так же, как и выяснил предполагаемое местонахождение своих коллег Олаф Рамсвина, Ольмара и Олы Гиспас. «Честно говоря, — хмыкнул адепт семи стихий, — полагал, что если кто-то и уклонится от участия в войне, то это окажется Жили, а не прибыл сюда Кертувилар. Самый молодой после Ола Рэя член клуба, 30-летний адепт жизни, не спешил встать в ряды армии, хотя пусть не на поле битвы, но в лагере войска, его целительная мощь оказалась бы весьма кстати. «Вами же никто командовать не может», — равнодушно произнес Ол Кайринг. «Может, еще явится». «Может, явится, Керт, может, нет», — подумал Немченко. «Только вскоре ситуация, что могущественными магами никто не управляет, вполне возможно изменится. И действительно, никому из них это не понравится — жить под дамокловым мечом того, что в любой момент можно потерять свои силы. А кто-то вдруг вознесется над ними». «Ладно, маршал», — Андрей постучал костяшками пальцев по карте. «В общих чертах я ситуацию понял. Отправлюсь выяснять на местах. Распорядись, чтобы мне эфирник для связи с твоим штабом выдали. Тот-то я вернул в прошлый раз. Да и если не трудно, пусть мне такую же схему, как у тебя, сделают к моему возвращению завтра или послезавтра». «Тебе люди в помощь нужны?» «Нет», — отказался Орей. «Со мной 2 дружинников, их вполне достаточно. Гигантскую битву я вести не собираюсь, а вот пощипать наших друзей, заодно уточнить, что у них происходит, вот это, полагаю, не помешает». Номус с Радой на этот раз держались особняком, устроившись в тени высокой сосны, одиноко торчавшей в паре десятков шагов от выхода из шатра. Увидев вышедшего господина, не дожидаясь команды, вскочили в седла. Прежде чем их троица исчезла из реальности, девушка высокомерно посмотрела на караульных, тщетно пытавшихся скрыть любопытство. Казалось, сопровождать благородного Анда для бывшей лесной разбойницы — счастье само по себе. Готова за своим благодетелем хоть в огонь, хоть в воду. Одним заклинанием адепт семи стихий перенесся со своими спутниками к западу от скопления небольших озер. По сведениям, которые в штаб Ола Кайринга сообщила по эфирнику одна из разведывательных групп, где-то в тех местах расположился на доукомплектование один из побитых под Акрой клертонских полков. Сам полк для Немченко был не очень интересен, а вот то, что туда стекаются караваны с продовольствием и фуражом, его привлекало. — Так, — сказал попаданец, первым покидая седло. — Тут поблизости никого нет. Здесь и устраиваемся. — Рада, ты у нас готовить умеешь? Раз уж так получилось, что родилась женщиной, это обязанность на тебе. Продукты у меня в той вон сумме. Показал он на один из двух многоразмерных баулов, внешне выглядевших позади седла не очень вместительными. Номус тебе с костром поможет, он настоящий мастер в этом деле. Впрочем, ты же тоже не новичок. Сколько в лесу жила? Лесная поляна, густо заросшая со всех сторон подлеском и высокими кедрами, его вполне устроила в качестве места стоянки. А вы куда? Не ответила на вопрос девушка, тоже спешившись, подходя к коню господина и принявшись отвязывать сумку. «На разведку, куда же еще? Я недолго. Лейтенант, твоих бурдюков может не хватить, так что поищите воду, чувствую, она где-то рядом». Это своему адепту подсказала Марина, водная стихия. «Вполне возможно, мы здесь заночуем». — Вот ты пригодились, сопровождающие, — усмехнулся про себя Немченко. — Все не зря их с собой таскает. Может, догадаются и шалаш какой-нибудь соорудить, раз уж не подумал с собой палатку прихватить. Впрочем, она и ни к чему. Погода очень теплая, комаров амулеты воздуха разгонят, а под спину и попоны сойдут. Не конкретно сегодня, но вообще благородному Анду требовалось двигаться между Сциллой и Харибдой. В том смысле, что Ол-Рей должен внушать уважение своими боевыми возможностями, напрочь отбивающее желание против него злоумышлять, а с другой стороны, не перестараться в этом вопросе, иначе наживет организованных в мощные группы врагов, а пока это очень преждевременно. У него рождение ребенка на носу, надо с камнем великого разобраться и с угрозой от него исходящей, да много чего еще. Дождавшись отката сумрачного пути, махнул рукой спутником, уже занявшимся выполнением его указаний, и переместился на 3 мили севернее. Оказалось, что чуть-чуть не достиг вражеского лагеря. Его дымы виднелись за лесистым холмом в получасе неспешной ходьбы. Не выходя из сумрака, Немченко двинулся в том направлении, нисколько не удивившись возникшей рядом с ним Тане. Против присутствия подруги он нисколько не возражал. Вдвоем идти всяко веселее. К тому же тень была хорошей собеседницей, когда не занудствовала. «Что у нас на этот раз?» — поинтересовалась она. «На этот раз у нас диверсия», — ответил попаданец, свернув чуть в обход крутого склона. «Еще хочу попробовать новое умение, сегодня подаренное Аидой. Ну, я теперь могу мертвяками управлять. Хочу оценить на практике, но сначала разведка». Глава 24. Когда военные планы противоборствующих сторон рушатся и сражения приобретают затяжной, во многом хаотический характер, снабжение отдельных подразделений провиантом и фуражом часто отдается на инициативу командиров, а также интендантов полков. Свои города и поселения, конечно же, стараются не грабить, Хотя и такое порой случается, но в основном за реквизированное платят. Вот только серебром делают это редко, выдавая расписки. Получить за них реальные деньги можно после окончания войны, да еще и пооббивав пороги Королевского банка, отделения которого открыты не в каждом городе. Понятно, при таком подходе желающих поделиться своими продуктами с армией совсем нет. Поэтому даже на собственной территории фуражиры ездят группами в десяток и более вояк. Тот отряд, который Андрей обнаружил двигающимся по узкой дороге, петлявшей между густо заросшими хвойными деревьями холмами, насчитывал 13 человек, трое из них правили обычными крестьянскими телегами, наверняка взятыми там же, где и груз, состоявший из мешков с крупами и бочонков с солониной. Солдаты были одеты в кожаные, но достаточно приличные доспехи. Короткие копья, длинные мечи и несколько притороченных к лукам седел арбалетов сказали Олурею, что это не обозники, а бойцы кавалерийской сотни, получившие задачу по поиску продовольствия. «Тормози, Одар!» — приказал десятник, ехавший сбоку второй повозки ее возницы, пожилому хмурому вояке. «Эй, Парт, слышал?» Унтер-офицер окликнул и всадника, ехавшего в голове колонны. «Останавливаемся! Одар, ты скотина!» По плечу названного прилетел хлесткий удар плетью. «Не мог в ржанке проверить крепление. Колесо вот-вот отвалится». «А что толк был проверять?» — почесал место удара вояка и спрыгнул на землю. «Других телег там все равно не имелось. И кузни на хуторе мы что-то не видели. Какая разница, где нам чинить? Да тут и недалеко. Глядишь, еще и доедем». «Болван ты!» — махнул рукой десятник. Он был моложе Одара лет на 10, но смотрел на подчиненного с пренебрежением и презрением. «Дальше пойдет топкое место, там не проедет. Парни, разгружаем и чиним. Парт, Авест, вы там посматривайте по сторонам». Двое солдат впереди и позади остались на лошадях, остальные, беззлобно ругаясь на своего товарища, принялись выполнять команду. Наблюдавший за происходящим адепт семи стихий вышел из леса на дорогу и, оставаясь невидимым для вражеского отряда, прошел вдоль всего обоза. Его интересовало наличие защитных амулетов у обоих назначенных наблюдателей. Целью нынешнего похода попаданца по тылам вражеской армии являлась разведка. То есть та же самая задача, которую выполняли и его подчиненные, рыская группами среди полков миллицев и клертонцев. Только сам начальник дельорской разведки, само собой, имел больше возможностей в таких действиях. Немченко не хотел оставлять следов, не вообще любых, а именно своего пребывания. А значит, и действовать против врага предполагал обычным оружием и заклинаниями, не выше второго уровня, такими, как могли применить с помощью амулетов любые простолюдины. Обойтись одними только наблюдениями было невозможно. Необходимо захватывать источники информации и подробно их расспрашивать. Поэтому судьба первого же встреченного отряда противника, а это были клертонцы, если судить по гортанному говору, была предрешена. «Ничего личного», — с небольшой грустью подумал землянин, — «просто бизнес». Ни у Одара, ни у второго караульного защиты от магии не оказалось. Лишь обычные перстни из дешевых. Впрочем, у благородного Анда тоже при себе не имелось необходимых в данных обстоятельствах низкоуровневых амулетов. Придется тратить энергию ауры, но, имея в ней запас в 198 гид, оставшихся после использования сумрачного пути и теневого поиска, жадничать в использовании еще 6 единиц на пару одноуровневых атак было бы реальным жлобством. Так рассудил попаданец. «Да не надо выпрягать!» — остановил одного из солдат десятник. «Так, телегу наклоним, а вы двое снимайте колесо, посмотрим, что там с осью». Несмотря на то, что разгрузкой повозки занималось только шестеро, а остальные помогали советами, управились они очень быстро. Андрей к тому времени только успел осмотреть наблюдателей и вернуться к толпившимся солдатам. Много пленников ему не нужно, хватит и одного, самого информированного. Удобно, что унтер-офицер находился чуть в стороне от своих подчиненных. Андрей вышел в реальность за его спиной и, прикоснувшись левой ладонью объятиями сумрака, затратив один гит, отправил командира отряда в глубокий магический сон. При нем имелись защиты в виде браслетов на руках, но они не воспринимали это теневое заклинание как атаку. Поначалу никто из остальных вояк ни появления незнакомого Ола, ни того, что десятник свалился мешком на землю, не заметил. Четверо приподнимали один край повозки, двое подкатили бочонки, чтобы использовать их в качестве подпорок. Один расшатывал колесо, пытаясь его снять, остальные просто зубоскалили. Один из державших телегу пошутил. «Файлет, ты как с той бабой на хуторе справиться не мог толком, так и с колесом возишься!» Клертонцы, еще не понимая, что доживают последние минуты жизни, радостно заржали. В это время выставленные для наблюдения их товарищи уже валились на землю вслед за десятником. Только тот еще оставался живым. А этих наконечник льда, самый слабый из подаренных Мариной заклинаний, и смертельная удавка от Аиды уже отправили на перерождение обоих. Второго меча Немченко с собой в поход не брал, но против оставшегося десятка ему сподручнее было действовать двумя клинками, и он взял в левую стилет, лезвие которого длиной не сильно уступало пехотному гладиусу. Именно этим оружием благородный Ант, сделав быстрый широкий шаг, и нанес первый удар, вонзив нож точно под левую лопатку одному из пары вояк, стоявших первыми на его пути. Удар в сердце, хоть и не вызывает немедленной смерти, но не позволяет издать громкого звука из-за сильного болевого шока. Клертонец захрипел, задергался и начал падать. Меч Оларея уже был занесен над соседом только что убитого. Но тот, видимо, что-то почувствовал еще до того, как услышал предсмертные хрипы товарища и успел атаковать адепта семи стихий. Оружие всех солдат не было готово к бою. Копья оставались при лошадях, там же, где арбалеты и круглые небольшие щиты. А мечи находились в ножнах. Но это не помешало второму противнику нанести поражение благородному Анду смесью запахов гнилых зубов, чеснока и тухлых яиц, обдавшего землянина при выкрике тревоги. «Здесь Ул!» На этом жизнь Гнилозубова оборвалась. Его химическая атака хоть и заставила землянина на инстинктах откинуть голову, большого ущерба не причинила. Солдат, пробитый клинком насквозь, завалился на бок, отдав вслед за своим приятелем тень в магическую копилку Ола. Понятно, что вопль привлек к себе внимание оставшихся восьмерых, и будь сейчас здесь сброд из тылового подразделения, адепту семи стихий пришлось бы еще и гоняться за разбегающимися противниками. Однако перед попаданцем находились солдаты регулярного кавалерийского полка, знавшие о могуществе магов, но не забывавшие при этом, что и они состоят из плоти и крови. Первыми выхватили клинки трое незанятых работой, которые находились по другую сторону повозки. Они поспешили напасть на внезапно появившегося Ола, чтобы не дать ему успеть применить несколько атакующих заклинаний. Глядя на эту троицу, Немченко едва не воскликнул, подобно светлейшему князю Багратиону, который крикнул под Бородино, глядя на то, как гренадеры Наполеона шли в атаку под залпами картечи почти в упор на эмоциях. «Браво, французы! Браво!» Двое вояк очень быстро поспешили с разных сторон оббежать наклоненную телегу своих товарищей, а третий вовсе в один прием взобрался на нее и с прыжка попытался ударом сверху вниз разрубить Ола, целясь адепту семи стихий в ключицу. Вот что значит регулярная кавалерия. Это не жалкие обозники и даже не пехота. Удар у клертонца получился очень мощный. Андрей это почувствовал, даже приняв клинок врага на свой вскользь. Соперник, уйдя из-под атаки, пробил его в район печени. Не убил, но ранил смертельно. Рябой с перекошенным лицом громила оказался следующей жертвой Оларея. Ученик мастера Порспера вообще не стал скрещивать клинок с мечом здоровяка и с шагом в сторону проткнул вначале рябому бедро, затем стилетом разрезал ему гортань. «Придурки!» — завопил на своих сослуживцев, возившийся с колесом. Он еще не осознал происходящее, слишком будучи погруженным в работу. Но боль в коленке от рухнувшего на нее борта телеги, которую выпустили из рук четверо его товарищей, почувствовал ощутимо. Поддержать повозку вторым бочонком до начала схватки не успели. «Согласен!» — весело и зло оскалился Андрей в развороте, нанося смертельный удар в спину провалившемуся вперед следующему противнику. «Их осталось пятеро!» — прокомментировал ситуацию. «Чего?» — немного оторопел худой солдат с цепким взглядом, принявшись обходить Ола по кругу. «Того!» — усмехнулся Немченко. «Говорю, вас пятеро еще осталось!» Четверка, ранее державшая борт телеги, разошлась, выбирая момент, чтобы напасть с разных сторон. Андрей не стал рисковать, очень уж ему не понравилось, как худой умело держит меч. В него он ударил воздушным кулаком первого уровня, и тот отлетел шагов на пять, изломанной куклой. Против оставшейся троицы землянин использовал полет бабочки, одну из самых любимых наставником связок. Меньше минуты, и все трое отдали Олурею свои тени. Были опасения, что оставшиеся бросятся на утек, и за ним придется гнаться. Но нет, тот, видимо, понимал, что от брошенного в спину заклинания не уйти. А так, имелся шанс, что Ол не успеет восстановить резерв после того, как потратился на три магические атаки. Откуда этому молодому парню, сверстнику благородного Анда, было знать, что аура его врага огромна? Клертонец попытался извлечь из-за глинища нож и метнуть, только времени ему на это не хватило. Свист клинка и наполовину перерубленная в кадыке шея исторгла фонтан ярко-алой крови. Затем попаданец добил раненых и только после вернулся к мирно спящему десятнику. «Сиди, как сел», — скомандовал Олрей, очнувшемуся после деактивации заклинания пленнику. «Мне нужны от тебя кое-какие ответы». Десятник немного ошалело посмотрел по сторонам, увидел брошенный обоз, бродящих, осиротевших без своих хозяев верховых лошадей, трупа подчиненных, и вернул взгляд на стоявшего перед ним с окровавленным мечом и стилетом благородного Ола. «Вы, господин, все равно меня убьете», — сказал он после короткого молчания охрипшим голосом. «Давай без этого», — поморщился адепт семи стихий. «Нужно тебе объяснять, что умереть можно по-разному. Вер же не нужно. Так что я тебе вопросы, ты мне ответы, и твоя смерть будет безболезненной. Все честно, согласен?» «Тогда первый, не относящийся к делу, просто любопытно. А откуда на хуторе взялось столько солонины? Один с бочонков. Или в них что-то другое? Ладно, там мешки с зерном и крупой, понимаю. А мясо-то откуда столько, да еще и летом?» Недоуменно и растерянно посмотрев на Ола, унтер-офицер ответил. «Нет, в самом деле мясо. Мы же не просто на хуторе купили, там трактир. Вот запасы и изъяли, все как положено под мою расписку». «А, ну тогда понятно», — кивнул Рэй. «Теперь рассказывай, где какие полки у вас сейчас находятся. Что знаешь? Карту читать умеешь?» Понятно, простой десятник большим объемом информации не обладал. Но Немченко устраивало и то, что тому было известно. Как говорили в родном мире попаданца, курочка по зернышку клюет, да сыта бывает. Нынешнее его нападение не последнее в этом рейде, так что собрать общую мозаику из разрозненных пазлов он рассчитывал с оптимизмом. С картами унтер-офицер не очень дружил, однако изъявил готовность показать, где находятся полки. Третий кавалерийский клертонцев, к которому, собственно, и принадлежал уничтоженный сейчас благородным андом отряд, и восьмой пехотный милицев, расположившихся от союзников всего в трех милях на окраине небольшого городка. Подождите-ка, сейчас я отмечу. Андрей, сидя рядом с пленником, полез искать в сумку грифель. И тут десятник бросился на Немченко, схватив руками за горло. На этом его атака и завершилась. Ол мгновенно сформировал заклинание смертельной слабости, тоже подарок Аиды, и оттолкнул от себя разом обмякшее тело клертонца. «Ты совсем, что ли, ненормальный?» — усмехнулся он. «Договорились же, ты честно отвечаешь и показываешь, и я тебя не мучаю». «О попытке освободиться уговора не было», — прошептал десятник. «Я только попробовал». Несмотря на внешнюю насмешливость, попаданцу оказалось не до смеха. До него быстро дошло, что, реши враг не хватать его за горло, а нанеси неожиданный резкий удар, от которого можно было бы потерять сознание, то нападение увенчалось бы успехом. Даже из амулетов полного восстановления, их у Немченко при себе имелось два, ни один бы не активировался, ведь без памятства не смерть. — Как видишь, не получилось, — сказал благородный Ант, поднимаясь на ноги. — Ладно, я свою часть уговора тоже выполню. Он вначале вновь объятиями сумрака погрузил пленника в сон, а лишь затем нанес смертельный удар стилетом в сердце. Жестоко? Да. Но бывший финансовый аудитор уже давно изменился, подстроился под реалии Герталы. К тому же десятник не невинный агнец. На нем крови столько, что не у каждого земного серийного убийцы имеется на руках. Как-то маскировать следы своего нападения, точнее, изменять их, чтобы выглядело, будто нападение отряда разведчиков, Немченко не стал. Нет здесь поблизости дознавателей, которые бы смогли вычислить, что тут произошло на самом деле. Да и не будет этим никто заниматься. Уничтожать бочонки и крупы Андрей тоже не захотел. Его поход разведывательный, а не диверсионный. На трофеи поначалу махнул рукой, да вовремя вспомнил, что он в этих краях со спутниками. Помощники хоть напрямую в сражении не участвовали, но обеспечивают ему сейчас тыл с горячим питанием и удобной стоянкой. Это для него амулеты клертонца ерунда, а Номус с Радой и таким будут рады. Если что, продадут. Немченко снял с десятника перстень с лечилкой и кулон с защитой от магии, оба амулета второго уровня. Положил их в карман и сумрачным путем вернулся к соратникам. Номус с Радой во время его отсутствия, сложа руки, не сидели. Костерок уже прогорел, оставив угли, а на них сейчас обжаривалась тушка, похожая на зайчью. В том, что дичь добыла бывшая лесная разбойница, попаданец не сомневался. Однако радости на ее лице не наблюдалось. Полулежа на боку, рядом с крутившим импровизированный вертел лейтенантом, девушка грустно ему жаловалась. «Господин совсем на меня внимания не обращает». «Что ты такое говоришь, Рада?» Также в полголоса ответил ей Номус. «И в дружину тебя взял, и постоянно ты его сопровождаешь, даже во дворец. Я вот туда ни разу не ездил, и вскоре тебя десятником сделает, раз обещал. А сколько трофеев тебе выделял? Как же не обращает? Обращает!» «Да я не про то, старик», — вздохнула дружинница. «Не смотрит, как на девушку». «Какой я тебе старик, девчонка глупая!» Направление, которое у спутников принимал разговор, попаданцу не нравилось. Разумеется, он замечал, что девушка к нему, что называется, неровно дышит. Только не отвечать на ее намеки не хотел, ни даже говорить на эту тему. «Разве команда охотиться была?» — строго спросил благородный Ант, выйдя из сумрака и присаживаясь на корточки перед жарящимся зайцем. «Чего вы выскочили? Садитесь. Чья работа? Ух, как вкусно пахнет! — Где приправы взял, лейтенант? — Я ж всегда их с собой вожу, господин, — объяснил Номус. — Заяц сам сюда выскочил, — ответила на первый вопрос Рада. — Ага, — не поверил землянин. — Выскочил и стоял, ждал, пока ты арбалет взведешь да болт наложишь. — Ладно, за проявленную инициативу хвалю. Сейчас поедим и двинемся дальше. Нам за сегодня нужно будет нанести обстановку по фронту миль на 10 и в глубину мили-то настолько же. Потом дальше переместимся, севернее. Вот там отличные охотничьи места, если верить моему Шурину. А он врать не будет. Глава 25. 4 дня Ол-Рэй перемещался среди полков миллицев и их союзников. Его карта густо покрылась знаками, обозначающими не только расположение подразделений противника, путей подвоза и складов, но даже примерное количество магов в том или ином полку. Однако выяснить, прибыли ли уже на фронт члены Ровенского клуба в дополнение к клертонке Гити Олвайс, или еще только собираются, он достоверно не смог. Чтобы узнать это точно, требовалось проникнуть в штаб вражеской армии, но землянин посчитал такую наглость со своей стороны слишком вызывающей и опасной. Утро пятого дня рейда он со своими спутниками встретил на заброшенной лесной заимке, потерявшейся в огромном лесу севернее Пронска, довольно крупного города в полутора десятках миль от границы. Солнце еще не пробивалось через плотную стену деревьев, окружающих ветхий дом с дырявой крышей и два сарая с колодцем, когда благородный Ант вышел на разваливающееся крыльцо и позвал Номуса, дежурившего вторую половину ночи у коновизи. «Лейтенант, не в службу, а в дружбу. Помоги умыться». Смысла выставлять на ночь часовых не было, Таня бы предупредила своего адепта. Да и Айр тоже бы не подвел. У воздуха даже больше дальность обнаружения угрозы, чем у Тени или Арнольда. Но Андрей не считал правильным нарушать им же установленные правила. Ведра они на заимке вчера не нашли, зато обнаружили старый бронзовый котелок с гнутой ручкой. Им и пользовались, доставая воду из колодца. Благо, она там стояла неглубоко, близко к поверхности. Марина, в гости к которой Ол-Рей перед сном заходил, с некоторым укором напомнила ему, что, будучи ее адептом, тем более самым лучшим и любимым, он не нуждался ни в ведрах, ни в котелках, достаточно самым простеньким заклинанием направленного потока — пустить воду хоть вверх, хоть еще куда. Попаданец подругу поблагодарил, однако оставил все как есть. «Номус с Радой, конечно, его доверенные люди, но пусть меньше знают, крепче спать будут». Правда, пока у его спутников нормально высыпаться не получалось, лишь урывками по 5-6 часов. Впрочем, они не жаловались и лечилками ни разу не воспользовались, хотя господин снабдил их ими щедро. У каждого по 3 двухуровневых. Вот и сейчас Немченко, ополоснувшись по пояс, только начал вытираться, а из избы уже вышла и Рада. В ее волосах запуталась солома, на охапках которой они провели ночь. В руках она держала нечто, напоминавшее куклу. Да, собственно, куклой этот кусок дерева и являлся. «У подружки в детстве такая же была», — сказала она мужчинам, спрыгивая с крыльца, чтобы не наступать на сгнившую ступень. «Я тоже о такой мечтала, да только никто не подарил». «Бери эту», — усмехнулся землянин. «Я разрешаю. Лучше ведь поздно, чем никогда. Будем считать трофеем». «А как же разница между их сбором и мародерством?» Дружинница протерла тыльной стороной ладони заспанное лицо. «Вы же нам об этом много раз напоминали, господин. Хозяев заимки мы в бою не побеждали, они сами куда-то ушли. Почему-то в спешке». «Да, это не враги. Но мы же их не грабим, они сами бросили. Ладно, считаем куклу не трофеем, а приходуем как бесхозное имущество. И в учет твоей доли не пойдет. Возьмешь?» Бывшая лесная разбойница покрутила куклу, усмехнулась, кивнула и направилась к коновизи, где рядом с лошадьми лежали дорожные сумки отряда. «Возьму», — согласилась она, — «на память. Господин, что-то не так?» Заметила она, как ее командир, надевавший куртку, насторожился. «Похоже, что в нашу сторону кто-то движется». Андрей взял у Номуса свой меч. «Сейчас узнаю точнее. А вы собирайтесь». «Даже не позавтракаем», — улыбнулась Рада. «Я думала, вам моя стряпня за эти дни понравилась. Не Алиура ваша я, и все же...» «Да, Рада, ты не Алиура», — согласился попаданец. «И надо было вчера больше кабанин пережарить». «Так сковородка маленькая, а жаркое над костром вы не захотели?» «Я тогда сыр и колбасу порежу. У нас еще 2 лепешки осталось. Подъели запасы за эти дни». «А, давай, режь. Все равно сегодня возвращаемся к маршалу. У Донга еще посмотрим, там ли клертонские егеря или куда переместились. И на этом наш поход завершится». Если, конечно, к нам какие-то приключения сейчас не приближаются. Но, Мус, седлай коней!» Использовать амулет Олы Панаи Немченко не стал. Зачем нужно заклинание поиска 3-го уровня, когда Марина дала ему заклинание ветров 6-го? Правда, придется потратить 18 гитов собственного резерва, но оно наверняка стоит того. К тому же Андрей сейчас был наполнен энергией под завязку, все 210 единиц. То, что он увидел благодаря заклинанию расширенного поиска, заставило, не теряя времени, направиться к коню. А лейтенант уже завершал его седлать. «Так, дорогие мои», — обратился он к спутникам, — «нам нужно поторопиться. Рада, куда в тебя лезет столько еды? Быстрее доедай!» Он взял у девушки протянутый ею сыр с лепешкой, мотнул головой, отказавшись от колбасы, и забрался на коня, бурдючок с разбавленным вином, у него имелся при себе. «Номус, у тебя 5 минут, работай и ешь!» Подаренное Мариной поисковое заклинание имело еще и то преимущество, что позволяло очень точно определять положение тех или иных участков местности. Для перемещения сумрачными путями это очень полезное свойство. Андрей увидел, что небольшой отряд, в котором было 10 или чуть менее человек, преследует 2 побольше, по 30-40, прижимая добычу к южному перелесью, где, если верить карте, шли топкие болота. Хотя ни лиц, ни даже знаков различия всех отрядов Ол-Рэй разобрать не мог. Тем не менее, не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы догадаться о происходящем. Один из отрядов Делиорской разведки оказался обнаруженным, и сейчас его пытались перехватить и уничтожить, либо захватить в плен. Преследователи наверняка тоже имели при себе поисковые амулеты, поэтому действовали весьма грамотно. Одна их группа шла по пятам за разведчиками, а другая вышла на перерез и ждала врага возле дорожной развилки. До встречи делиорцев с их противником оставалось меньше 3 миль. Они шли прямо на него. У парней Ол-Рэя тоже при себе имеются артефакты, так что о готовящейся встрече они наверняка уже знают. Вот только иного пути, кроме как попытаться прорваться с боем, у них нет. «Мы готовы», — сообщил лейтенант. «Тогда чего ждете?» — усмехнулся адепт 7 стихий, протягивая ему ладонь. Буквально через 2 секунды вся их троица оказалась за спинами миллицких всадников, уже устремившихся в атаку на только что выехавших из леса разведчиков. «Бросайте оружие и останетесь в живых!» — трубным голосом кричал вражеский командир. Но парни Ол-Рэя сдаваться и не подумали. Между противниками оставалось еще 1/4 мили. И командовавший отрядом лейтенант Вилмс, Немченко сразу узнал одного из протеже Гурса, решил, что отряд успеет развернуться из колонны в шеренгу. Пока разведчики перестраивались, то время зря не теряли. На атаковавшую их лаву посыпались одно за другим 10 боевых заклинаний, половина из которых достигла цели, чего не сказать об их противниках. Все же оснащенность людей Ол-Рэя защитками и атаками была в разы лучше, чем у врага. 8 или 9 миллицких кавалеристов были уничтожены огнем, воздухом и смертью. Тем не менее, численное преимущество оставалось за ними, и вскоре отряд разведчиков мог быть разбит. «Как мы вовремя оказались в нужное время в нужном месте», — произнес Немченко, выйдя с Номусом и Радой из сумрака. Терять драгоценные мгновения на оценку обстановки не требовалось. И так все было ясно. Обеспеченный сильнейшими артефактами землянин в этот момент осознал, насколько был неправ, думая, что его друзья-стихии слишком много дали ему умений, большая часть которых никогда не пригодится. Оказывается, вот как сейчас, лучше не стрелять из пушек по воробьям. Для атаки в спину вражеского подразделения можно использовать что-нибудь попроще. Под ширину кавалерийской лавы миллицев подходил огненный вал 3-го уровня. Именно это заклинание благородный Ант и применил. Позади мчавшихся кавалеристов сразу же вспыхнула линия клубящегося пламени, с большой скоростью направившиеся догонять миллицкий отряд. Тому оставалось до разведчиков Вилмса совсем немного, но вступить в бой они так и не успели. Огненная стена их настигла и уничтожила, тут же угаснув, будто ее и не было, оставив после себя пепел и гарь. «Остались без трофеев», — грустно пробормотала Рада. «У тебя теперь кукла есть», — Андрей ее услышал. «Так что не с пустыми руками вернешься. Вилмс!» — закричал командиру разведчиков. «Чего встали? Езжайте сюда!» Следом за разведгруппой, отставая на 3-4 мили, где-то по лесной дороге спешил второй отряд противника, но ждать его попаданец не хотел. Прервав изъявление благодарности от Вилмса и его бойцов, приказал приготовиться к перемещению. «Заглянем еще в одно место, а потом к своим», — сказал он, оглядев воинов. «Раненых, смотрю, нет? Тогда вперед!» Они ушли в сумрак и оказались чуть восточнее Донга, крупного вольного поселения, где, по данным, полученным вчера от одного из пленников, милицкий маршал Ол Грамтон собирает крупные силы для наступления. Прежде чем выйти с отрядом в реальность, адепт семи стихий чуть помедлил, чтобы осмотреться, и почувствовал холод от пристроившейся позади него Тани. Для остальных бойцов она оставалась невидимой и неслышимой, зато от Андрея не пряталась. «Постарайся пораньше сегодня со своими делами закончить», — сказала, положив подбородок ему на плечо. «Тут кое-кто из моих коллег посчитал, что пора с тобой познакомиться». Конец 10-й книги. Читал Владимир Князев.